Книга 4, эпизод 12. Вся долина кишела грувимами. Таких я уже встречал, когда бывал в пещерах в первый раз. Это были крупные кольчатые черви. Их броня напоминала блестящий гофрированный шланг, а у пастей торчали длинные щупальца, которыми они захватывали своих жертв и пожирали. Казалось, грувимы выползли из пещер все до единого и размножились. Тварей было так много, что их тела закрывали собой красноватую землю долины. Они не издавали привычного треска, а замерли на одном месте, будто ожидая приказа. Когда я сражался с этими тварями впервые, то с трудом их убивал, но теперь они не казались мне такими уж серьезными противниками. Пробиться через эту толпу вполне можно. «Смотри, кто тут!» — ткнул меня в бок Готфред. Он показал в сторону левого берега реки Зохи. Там в окружении грувимов стояли Кириос Хан и один из ее помощников, оба покрытые слизью и черной кровью червей. Они еле держались на ногах, раненые и магически истощенные. В руке женщины мерцал меч коллекционера, но она им лишь замахнулась, замерев в угрожающей позе. Похоже, Кириус истратила все заряды своего меча и готовилась совершить последний удар. Черви окружили ее плотным кольцом, однако не подползали близко и не нападали. Рядом с Кириусом лежало несколько мертвых тел. Видимо, это были остатки ее отряда. Выжил только один помощник, высокий подтянутый здоровяк, как раз под стать начальнице. Они стояли спина к спине, приготовив мечи. Я упорно искал глазами дикарку Нари Катьяру, которую Кириус Хан должна была сюда привести, но не находил. И тут увидел еще одного грувима. Совсем другого. Его я тоже как-то встречал и тоже в пещерах Азимуса. Это был опора бога могил и праха. Он называл себя Тихирос, сильная и коварная тварь. Жуткий на вид уродец, похожий на человека. Как и в прошлый раз, он появился будто из ниоткуда. В воздухе образовалось пыльное кружево тени, а потом окутало трехметровую фигуру. Существо подняло голову, показав бледное и вытянутое мужское лицо, его черные длинные волосы, как и плащ, покрывала пыль. И теперь я знал, что это не просто пыль. Это был прах убитых им людей. Он сам это говорил. Тогда Тихирос чуть не прикончил Кириуса Кейнича, и если бы не испугался голоса Тхаги, то наверняка закончил бы дело. Грувим не стал подходить к Кириусу Хану и ее помощнику. Вместо этого он поманил их пальцем, как делал когда-то со мной. Обоих коллекционеров моментально потянуло в сторону Тихироса. Они не смогли этому сопротивляться. «Где она?» — пронеслось землистое эхо над долиной. «Мы ее все равно найдем». Вот теперь стало ясно, что Тихирос ищет дикарку, а Кириус Хан куда-то ее спрятала, пожертвовав собой своим отрядом. «Готф, отбей магов!» — быстро приказал я. «На мне Тихирос». «А я?» — спросила Тхаги. Она оставалась невидимой и стояла сразу за моей спиной. «А ты даже не показывайся. Тихирос не должен тебя увидеть. Ищи дикарку. Ты же знаешь, как она выглядит?» «Конечно. Такую сложно не запомнить». Ее невидимая ладонь легла мне на плечо и, скорее всего, на плечо Готфреда. «Удачи, мальчики. Вы убойная команда». «Мы лучшие, крошка», — оскалился Готфред, хоть и немного ошалел от ее похвалы. Наверняка подумал, что она и правда подобрела. Я отмерил глазами расстояние до Тихироса, прошептал словесный ключ и пригнулся, положив ладонь на прохладную влажную землю, еще не прогретую утренними лучами. Готфред сделал то же самое. Мы исчезли одновременно и появились сразу в самой гуще событий. Готфред возник прямо перед Кириусом Хан и остановил ее движение к Тихиросу, ну а я появился за спиной Тихироса вместе с косой. Эффект неожиданности сработал как надо. Готфред успел ухватить Кириуса Хана и ее помощника, после чего быстро применил портацию. Послышался треск от брони червей. Они все разом бросились на Готфреда, только его там уже не было. Вместе с магами он исчез в синих молниях. Я тем временем атаковал Тихироса. Провернул молниеносный удар палача, сделал захват его шеи клинком и тут же рубанул, отсекая голову. Но тому хоть бы хны. От моего удара его тело растворилось в воздухе, разлетевшись пылью в разные стороны. я успел услышать лишь похлопывание теневого плаща. «Не так быстро, смертный!» — проскрежетали за моей спиной. Я резко развернулся. Тихира стоял метрах в десяти от меня, как ни в чем не бывало. Такой же бледный и спокойный, с мерцающими зелеными глазами. Вокруг него клубилась пыль, а рваные в кружево полы плаща трепетали на ветру. В черных длинных волосах блестели утренние лучи солнца. Он щурился и внимательно меня разглядывал. «Ты сам пришел к нам, ангел смерти. Артазар будет рад услышать об этом. Ты слишком уязвим и не знаешь всей прелести своей мутации. Думаешь, это просто уродство? Нет, это великая сила твоего тела, познавшего божественную мощь. Но ты так и не понял, что она дает. А твой бог не говорит тебе, боится, что ты захочешь оставить мутацию себе. Где он, кстати? Где твой бог?» Тихирос обвел взглядом толпу червей, далекие горы, долины и реку. «Ну и где ты, бог вечной ярости?» — выкрикнул он глухим голосом, и эхо опять пронеслось в воздухе, а пыль взметнулась в стороны. «Ты ведь так себя называешь, ослабевшее величие? Божество, павшее в силе настолько низко, что тебе никогда не подняться!» Пока он зазывал Готфреда, я цепко осматривал его бледное лицо. У каждой опоры бога есть пятно, точка, связывающая его со своим хозяином. Это был Грувим бога могилы мрака, божество солнечного класса, сильный и коварный, но и у него имелась уязвимость, как и у любой опоры. Только ничего на его лице я не увидел. Никакого пятна. Совершенно гладкая и чистая кожа. Тихирос улыбнулся, разглядывая меня, а потом прямо на моих глазах из худого полумертвеца начал превращаться в мускулистого воина. В его руке сгустился меч из пыли и вспыхнул зеленым огнем. «Похоже, пора преподать тебе урок», — глухо произнес Тихирос. «Один на один». Внезапно рядом со мной появился Готфред. Меня окатило прохладой его синих молний. Он выпрямился вместе с косой и осклабился. «Двое на одного, червяк!» «Нет», — ответил Тихирос, — «ты будешь занят другим». Он сделал короткий жест рукой, и вся толпа червей ринулась на нас. Готфреду ничего не оставалось, как ринуться в бой, чтобы отбить атаку этой гигантской толпы. Тихирос бросился на меня, замахиваясь мечом. Я ответил ударом косы. Никто к нам не лез. Это был принципиальный бой один на один. И если у меня стояла задача убить противника, то у него было что-то другое. Он атаковал мощно, пробивал мою защиту и сжег ее зеленым огнем клинка, но все равно бил не в полную силу. С трехметровым парнем сражаться было тяжело. От ударов его тяжеленного оружия меня оттаскивало то назад, то в сторону, но и противнику доставалось от моей косы. От огня инквизиции клубящаяся пыль вспыхивала, как порох. Вокруг Тихируса искрилось, трещало, взрывалось. В его плаще появились оплавленные дыры, и даже длинные волосы зашлись пламенем. Клинок косы доставал до тела Грувима, пробивал то корпус, то ноги, резал его, рубил и протыкал. Я даже один раз умудрился провернуть укол смерти, пробив острием косы прямо в темечко. Но он будто этого не замечал. Тихирос рассыпался на пыль при любом ударе, разлетался в стороны и появлялся уже в другом месте, а потом атаковал меня в спину. Несколько раз мне досталось в правый бок. Клинок Тихироса пробил мою защиту и рубанул по плечу. Потом то же самое случилось с бедром, а потом я получил удар точно в бок, рядом с печенью, а может, прямо в нее. Адская боль должна была меня вырубить, но я держался. Казалось, что боль намного меньше, чем могла быть при таком ранении. «Тебя это не удивляет?» — оскалился Тихирос. Я быстро проверил ладонью бок, раздвинув края разрезанной клинком кофты, и ничего. Даже крови не было. Значит, Тихирос специально ранил меня в районе мутации, чтобы показать, на что способно мое мутированное тело. Это была почти мгновенная регенерация, а еще отсутствие чувствительности. Боль была минимальной. «Ну и как? Нравится?» — спросил он. «И это далеко не все. Хочешь узнать больше? Тогда присоединяйся к Артазару. Он всему тебя научит». Ответом ему стал еще один удар моей косы. Тихирос отбил его и вновь рассыпался на клубы пыли. Готфред продолжал сражаться с червями где-то позади меня, так что не смог бы мне помочь, а бой с Тихиросом был похож на бой с ветром. Сколько ни руби, он все равно не получит ранения. Грувим опять возник в другом месте. На этот раз сбоку, буквально вплотную. И вместо того, чтобы ударить мечом, молниеносно ухватил меня за предплечье. «Сопротивляйся и посмотри, на что ты способен. Давай!» Его крупная ладонь стиснула мне руку так, что я чуть не взвыл. От его пальцев по мне начала расползаться пыль и проникать под одежду. Готфред как-то предупреждал меня, что этот сильный Грувим умеет одним лишь прикосновением вынимать душу из тела. Я почувствовал, как меня начинает выгибать в параличе, и как что-то горячее собирается в груди, будто сердце внезапно раздуло разогретой кровью, и она вот-вот фонтаном рванет из меня, проломив ребра. «Держи душу!» — услышал я отчаянный выкрик Готфреда. «Иду!» Он рванул ко мне через толпу червей, пробивая себе путь. Те никак не давали ему применить портацию, чтобы быстрее до меня добраться. Они набрасывались на него десятками, трещали бронёй и хватали щупальцами. Да он был ими обмотан, как мумия. Черви тянули Готфреда к земле, гибли от его косы, заваливая телами его путь. Нет, он бы не успел ничего сделать. Зато я успел. Моя немевшая от боли рука выпустила косу. Я повернул ладонь в лицо Тихирусу и процедил сквозь зубы. «Ты мне не нравишься!» Это был ключ к новому таланту расщепления. От моей ладони метнулась синяя волна энергии и ударила прямо в бледное лицо Грувима. Он отпрянул, отпустив мою руку. Часть его мускулистого тела потрескалась и начала осыпаться, растворяясь в воздухе. Руки вновь стали худыми, да и торс уже был не таким мощным. «Молодец, пацан!» — заорал Готфред, не переставая ко мне пробиваться. «Сожрём, ублюдка! Он...» Внезапно Готфред смолк. Я не видел сейчас его лица, но понимал, что что-то случилось. Не с ним, а со мной. Через пару секунд я понял, что произошло. Моя мутация среагировала на прикосновение Тихироса и попытку вынуть из меня душу. Мое тело начала покрывать черная рубцеватая кожа. Обе руки почернели, покрывшись вторым слоем толстенной кожи. На костяшках появились острые выросты. Я превращался в чудовище. Шея, грудь, живот, ноги. Черная кожа нарастала сверху и прорывала одежду острыми выростами брони. Даже в ботинках стало тесно. Значит, и ступни покрыло полностью. Я провел ладонью по лицу и тут же выдохнул. Боже, лицо! Мое лицо! Под пальцами ощутились твердые, будто окаменевшие бугры второго слоя кожи. Даже дыхание стало более шумным, будто вместо легких в груди появилась доменная печь. Тихирос смотрел на меня с довольным видом. «Теперь ты видишь? Это не проклятие, а дар. Так прими же его!» Еще несколько секунд я стоял, будто парализованный ужасом от того, что со мной случилось. «Тайдер!» — послышался выкрик Готфреда. «Прикончи, тварь! Теперь ты сможешь!» Тихирос поднял меч с зелёным огнём. Он понимал, что ему придется со мной сражаться, и никто его отсюда не отпустит. «Ты прекрасен, ангел смерти!» — с гордостью объявил мне Тихирос. «Я передам Артазару, что ты скоро придешь к нему». «Не передашь!» Я призвал косу, и та сразу появилась в моих изуродованных мутаций руках. Мой собственный голос показался мне чужим, будто говорил не человек, а рычало рассвирепевшее чудовище. Не знаю, как я выглядел со стороны, но вряд ли меня можно было назвать красавчиком. А еще на моей косе, кроме синих молний и огня Инквизиции, появились черные тени. «Мутация дарит тебе силу!» — начал Тихирос, но я не дал ему договорить, рванул в атаку. И таким сильным я себя еще никогда не ощущал. Это было блаженство, ощущение безграничной мощи и величия. Мне казалось, что с каждым шагом к врагу я все больше крепну в теле, что моя броня становится настолько непробиваемой, что способна выдержать даже атаки богов, а не только их сильнейших слуг. Первым же ударом косы я перерубил меч Тихироса. Зеленый огонь вспыхнул на расколотом клинке, будто на прощание, и погас, а Грувим отпрянул назад. Он не успел даже прикрыться руками, как на него обрушился второй удар. Коса вошла точно в его голову и разрубила тварь пополам, на две ровные части. Тихирос успел рассыпаться в пыль, но когда снова начал собираться в целое, то я увидел его уязвимое место. То самое пятно связи с Богом. Оно возникло первым, а потом вокруг него выросло тело. Почему я не заметил этого раньше? Это была точка на животе, чуть ниже ребер. Я отбросил косу, сжал ладонь в кулак и, подскочив к Тихирусу вплотную, ударил его в эту точку. Наросты на костяшках прорвали его плащ, пробили мышцы и заставили Грувима согнуться, буквально повиснув на моем кулаке. Пыль снова метнулась клубами, но Тихирос не исчез. Его тело опять стало таким же, как прежде, худым и истощенным. Левой рукой я ухватил его за шею, а правой вытянул меч коллекционера и в ту же секунду пронзил точку связи с Богом. Тихирос хрипло выдохнул и согнулся еще ниже, повиснув на клинке моего меча. Он протянул ко мне ослабевшую тонкую руку и стиснул пальцами мою ладонь, которой я держал его за шею и склонял ниже из-за разницы в росте. Через броню мутации его атака не подействовала, но он был этому даже рад. «Моя миссия окончена». Его затухающий голос превратился в еле слышный выдох. Изо рта вылетела пыль, а потом Тихирос опять рассыпался в прах. Теперь уже в свой собственный. Я держал меч и смотрел, как, освободившись от пыли, ко мне поднимается его душа. Бедный, с красноватыми переливами сгусток энергии, будто сам просился ко мне в накопитель. Перстень с черепом, как и прежде, был надет на мой палец, хотя сам палец теперь покрывала черная броня. Я сжал и разжал кулак, посмотрев на свою руку. Великое уродство, от которого я так стремился убежать, само меня настигло. Когда душа Тихироса исчезла в моем накопителе, я обернулся и оглядел долину. Все черви, которых еще не успел убить Готфред, в ужасе расползались в стороны, кто в пещеры, кто в реку, кто в горы. Даже треск их брони теперь был не угрожающий, а панический. Метрах в 50 среди груды изрезанных червей и луж слизи и крови стоял Готфред. Он не сводил с меня своих гоблинских глаз, и впервые я увидел в них страх. Нет, он боялся не меня самого и моей новой силы, а того, что со мной будет. «Почему ты не сказал сразу?» — спросил я. Опять не своим голосом, а жутковатым рыком. «Прости, приятель!» — он покачал головой. «Если бы ты узнал, какую силу скрывает божественная мутация, то не захотел бы от нее избавляться». Я глубоко вдохнул теплый и пыльный воздух долины. В нос так сильно ударили запахи крови и земли, будто я превратился в зверя и обрел его чутье. Даже дневной свет выглядел иначе, подсвечивая объекты и делая их выпуклыми. Убрав меч в ножны, я перевел дыхание. «Где Кириус Хан?» Готфред подошел ко мне. «Да погоди ты со своей, Кириус Хан! Ты мне лучше скажи, у тебя в башке ничего не изменилось? Если нет, то попробуй». «Понял». Перебил я его и, сжав кулаки, сосредоточился на желании убрать мутацию или хотя бы ее часть. Если вторая кожа появлялась на мне как броня в ответ на сильнейшие атаки, то значит, можно научиться этим управлять. По крайней мере, хотя бы немного, до того, как меня окончательно накроет, и я уже ничего не смогу сделать. Я так сильно зажмурился и так громко засопел от напряжения, что стало больно. Ощущение, что с меня сползает приклеенная пленка и заодно сдирает кожу, вытягивает волосок за волоском и жжется. На мое плечо легла тяжелая рука Готфреда. «Еще немного, дружище. Убери эту хрень, пока можешь. Потом еще значком воспользуешься». Я хрипло выдохнул и повалился на колени, но Готфред удержал меня от падения. Потом боль начала проходить, медленно и лениво, будто издеваясь надо мной. Сначала перестала болеть кожа на лице, потом на шее и груди, затем на ногах. Только правый бок продолжала невыносимо жечь. «Ты уже не великий шаман, а величайший!» — услышал я за спиной знакомый голос.